Глава 12. Пари с неожиданным результатом. «Ненавижу!» – зло прошипела Снежа, без стука завалившись ко мне в комнату. Я чуть удивленно глянула на нее. Обычно наша стихийница куда сдержаннее. Я всмотрелась в ее перекошенное от злости лицо. Нет, определенно она не в себе. Интересно, кто это ее так достал, что она уже почти ночью ко мне врывается? Время, правда, еще детское, но отбой просигналили уже с полчаса как. «Снеж, что случилось?» Достаточно громко спросила я, чтобы привлечь к себе внимание расстроенной, а потому полностью ушедшей в себя стихийницы. Снежа сразу же взяла себя в руки и посмотрела, скорчив просительную мордочку. «Крис, а можно я сегодня у тебя переночую, а?» «Так, а вот это уже интересно». И что же могло выгнать нашу ледяную королеву из ее владений? Потоп? Пожар? Частичное обрушение кровли? Что произошло? Спросила я, мысленно уже прикидывая, сколько придется написать объяснительных и каким образом выпивать из лорда-директора деньги на внеплановый ремонт. Но Снежа, вместо того, чтобы прямо ответить на мой вопрос, как-то подозрительно замялась. Кажется, сегодня вечер удивительных открытий. До этого момента я была уверена, что Корнелия Снежная и смущение ходят по жизни разными дорогами. Да говори ты прямо, я уже ко всему готова. Потоп? Пожар? Стены-то хоть уцелели? Опять, наверное, в огненной магии тренировалась. И не потоп, и не пожар. Нашествие дроу. Как-то вымученно улыбнулась она. Йола плакаться прибежала. Что ж ты ее тогда одну бросила? Если бы Йола, обреченно вздохнула моя гостья. Смотрела она при этом почему-то в потолок, и это нервировало. А если не она, тогда кто? Вот теперь я растерялась окончательно. Не могу сказать, что темные мальчики держатся совсем обособленно, но с нами их контакты сведены почти к минимуму. Разве что Май иногда прибивается к кому-нибудь из нас. А вот остальные никак не пойму. То ли они такие гордые, то ли просто на голову в детстве уроненные. Короче, их общение с нами ограничивается двумя словами. Привет и пока. Мрак! Тяжело вздохнула она. Мне оставалось лишь беспомощно хлопать ресничками. Какой мрак? Причем здесь мрак? У-у-у! Снежа посмотрела на меня, как на клиническую идиотку. Оказывается, это ты у нас, мрак. Эй, староста! «Ты хоть имена темных в своей группе помнишь?» Насмешливо поинтересовалась она. «Разумеется. Йола, Май, Рисан, ну и близнецы еще». Произнося последнее, я скорчила виноватую рожицу. «Ну кто же виноват, что эти два мальчика для меня оказались совершенно на одно лицо? Они же еще и вместе постоянно ходят. Разве можно таких не путать?» «Крис, какие близнецы? Они к разным домам относятся». И вообще совершенно не похожи. Дайрон, он более серьезный, что ли. А мрак, он мрак и есть. Полный и беспросветный, а еще наглый и приставучий. Так-так, подожди немного. Давай все по порядку, а то я уже теряюсь. Для начала напомни мне, о ком ты говоришь, а потом уже сыпь подробностями. Снежа снова посмотрела на меня, как на последнюю дуру. Тяжело вздохнула и только после принялась за объяснение. Это твоих близнецов так зовут. Дайрон Крайсел и Авьер Мрак. Вот второй меня и достал уже до самых печенок. Никогда не думала, что до этого дойдет. Но, Крис, приюти. Ну, чего тебе стоит, а? Я уже просто не могу с ним. Я даже засыпать боюсь, потому что знаю, проснуться могу не одна. Вот в этот момент до меня и дошла вся бредовость ситуации. А потому я начала чуть подрагивать от старательно сдерживаемого смеха. Нет, мне, конечно, жаль Снежу и все такое, но я бы никогда не подумала, что наши темные мальчики-зайчики будут так стремиться к женскому теплу и ласке. Интересно, этот Авьер Мрак ничего подозрительного не пил? Может, Свити начала презентованное мной зелье использовать? Да нет, не похоже. Тогда бы этот дроу и днем к нашей ледяной красавице приставал. А на занятиях я ничего подобного не замечала. Снеж, я-то приучу, но ты ведь не собираешься у меня до конца года поселиться, так? немного нервно улыбаясь, произнесла я. «Ты пробовала поговорить с Йолой? Темные обычно своих женщин слушаются беспрекословно». «Смеешься? Наша Йола ушла с головой в новое увлечение. Ее сейчас от Мика клещами не отодрать». «Тиа меня убьет сразу, как только узнает о новом увлечении темной. И ведь не объяснишь ему, что всему виной их молодость и жажда приключений, а не одна единственная фея любви». «Да не волнуйся ты так о Мике». Снежа, получив разрешение на пребывание на моей территории, тут же развалилась в единственном кресле. «Как только он поймет, что общается с девчонкой, сразу же отделается от нее. Ты же знаешь, он терпеть не может потенциальных невесточек рядом с собой». «А Йоле ты подумала? Она не переживет второго отказа. Она же ребенок еще. А потому и мыслит совсем другими категориями». Я невольно посмотрела на Снежу. Все-таки иногда она бывает крайне жестока. Даже не жестока, равнодушна. Конечно, я понимаю, что это неотъемлемая часть ее дара, но все-таки она могла бы хоть чуть-чуть сглаживать впечатление. Неудивительно, что ее в институте прозвали ледышкой. Иногда даже мне начинает казаться, что она слишком мало придает значения чужим чувствам. Она темная леди, а не тепличный цветок. Да. Доказать что-либо Снеже невозможно. Даже если она будет не права, то все равно найдет тысячу и одно оправдание собственному безразличию. А ты – нимфа стихии. Но почему-то вместо того, чтобы отстоять свое право на нормальное существование, бежишь ко мне. Происхождение – это еще не все, Снеж. Да и Йола уже доказала, что слишком много внимания уделяет чувствам. И что ты предлагаешь? Постараться развести их сейчас? Все равно ничего не выйдет. Мик уже интересен ей, понимаешь? И единственное, что мы можем для нее сделать, это молчать. Возможно, нимф настолько привыкнет к ее присутствию, что не обратит внимания на то, что она девушка. Я лишь вздохнула тяжело и обреченно. Их уже не переделать, и, к сожалению, за все спросят с меня. А значит, именно мне нужно разобраться со всеми их проблемами. Ладно, Снеж, ты пока располагайся, а я пойду к тебе. Очень уж хочется пообщаться с твоим кавалером. Не думаю, что такое поведение свойственно дроу. Считаешь, он что-то задумал? Снежа сразу насторожилась. Считаю, что мне стоит с ним поговорить. Ну, как хочешь. А мне и тут удобно. Равнодушно откликнулась Корделия, рассеянная поглаживая подлокотник кресла. Потом ее взгляд остановился на лениво развалившемся на подушке Бубле. Кстати, если увидишь там мою кошку, то пришли ее сюда, а то вечно гуляет где хочет, а потом мне еще претензии предъявляет. Я только молча кивнула. То, что у Снежи отношения с фамильяром с самого начала не заладились, знали все. Хотя, если честно, кроме нее, так наплевательски к своему напарнику не относился никто. Но ледышка – это ледышка, что с нее взять? В комнату Снежи я ввалилась без стука. Как оказалось, зря. На кровати, усыпанной лепестками роз, наверняка все ближайшие кусты ободрал, лежал дроу, одетый лишь в эти самые лепестки. И надо же мне было так попасть. Впрочем, подумала так не только я. Едва темный рассмотрел, кого это принесло на ночь глядя, как сразу же покраснел и замотался в одеяло на манер окуклившейся гусеницы. «Криси, тебя стучать не учили?» — совершенно искренне возмутился парень. Судя по всему, это и есть мрак. Что ж, теперь я хотя бы понимаю причины, побудившие Снежу искать убежище у меня. А тебя не учили, что лазить в таком виде по комнатам девушек несколько невоспитанно? Не скрывая нервного веселья, поинтересовалась я. Меня учили, что девушек надо всячески ублажать, и ты мешаешь этому процессу. Нет, чем больше живу, тем больше нравится. Такой откровенный бред не каждому на пьяную голову придет, а мне раз за разом в реальности с ним сталкиваться приходится. Интересно, кого это прибили мои родители, что такое качественное проклятие на мою голову заработали? И не надо говорить, что все это я сама виновата. Не было такого. Вот точно не было. Ты что делаешь? Я тебе как говорила себя вести? Внезапно раздался новый голос от окна. Я, уже ни на что не надеясь, чуть повернула голову. На подоконнике сидела ярко-рыжая кошка и недовольно смотрела на завернутого по самый подбородок в одеяло дроу. Так, а вот и блудная пропажа нашлась. Только мне почему-то кажется, что эта самая пропажа вряд ли обрадуется, если узнает, куда делась ее хозяйка. Огонек, но тут же леди! А ты для кого раздевался? Разумеется ли... Но тут кошка заметила меня и замолкла. Определенно не та леди. Это неожиданность для обоих заговорщиков. И то, что фамильяр Снежи оказался на стороне темного, говорит о многом. Крис? Крис, Крис! Подтвердила я и улыбнулась, предвкушая скорое развлечение. Кажется, у нас тут имеет место быть заговор. Любопытно, любопытно. А вы разве не меня ждали? Почти невинно поинтересовалась я, переводя взгляд с дроу на кошку и обратно. Разумеется, не тебя. Кажется, Огонек решила взять все переговоры на себя. А кого? Полюбопытствовала я. Дразнить их было так забавно, что мне просто не хотелось переходить к серьезному разговору. К сожалению, рано или поздно это сделать придется. Снежи, разумеется. А ты на нее, ну, нисколько не похожа. Это уже мрак. Я смерила эльфика заинтересованным взглядом от макушки до голых пяток, выглядывающих из одеяльного кокона. А что? Так понравилось? Прямо спросила я. Действительно, зачем ходить вокруг да около, когда можно получить все интересующие меня ответы, просто задав правильные вопросы? Эльфик снова покраснел, хотя на этот раз не так явно. Что ж, зато теперь понятно, почему фамильяр на его стороне. Наши партнеры способны решать за нас что-либо только в одном случае, когда точно знают, что так будет лучше. И надо сказать, слово фамильяра может стать решающим даже в магическом суде. Особенно, если тот подтвердит, что все совершалось из-за его попустительства и под его контролем. Вот и верь после этого уверениям магистров, что наши любимые говорящие зверушки не способны причинить нам вред. Еще как способны, особенно если это пойдет нам на пользу. «Ты не красней, аки девица у брачного ложа, а правду говори!» – раздосадованно фыркнула кошка, смерив мрака недовольным взглядом. «И начни лучше с того момента, как с приятелем заключили пари». «Пари? Любопытненько!» Я, чуть приподняв бровь, посмотрела на виновника этого представления. Тот счел за благо смутиться. Так, вот теперь я точно не верю. Ладно, один раз, ну пусть два, но чтобы больше? Ну нет, на такие уловки я даже в начальной школе не попадалась. Пари, значит. Что ж, Огонек права, мне было бы крайне интересно об этом послушать. И желательно сначала. Причем лучше тебе все выложить мне сейчас. А не то через 15 минут ты будешь рассказывать эту историю лорду-директору. Я достала из кармана мегафон и демонстративно погладила гладкий бок бесцветного кристалла. И поверь мне, Себастьян Арвиши бывает крайне убедительным, особенно, когда желает что-то узнать. «Да что ты привязалась к этому пари? Подумаешь, хотели немного развлечься!» Раздраженно выдохнул мрак. Выглядел он при этом крайне раздосадованно. Тем более, все равно из этой затеи ничего не вышло. Дэй и 3 дней не продержался, вышел из игры. А я втянулся. Да и как тут не втянешься, если она действительно мне отказала? Последняя фраза была произнесена с таким искренним удивлением и обидой, что я невольно улыбнулась. А чего ты еще ждал, делая неприличное предложение девушке? Дроу посмотрел на меня, как на полную идиотку, и произнес почти по слогам. Ты не понимаешь. Она действительно отказала. Не заметив никакой реакции с моей стороны на эти слова, мрак как-то обреченно вздохнул и пояснил. Она говорила именно то, что думала. Понимаешь? Мы ведь с Дэем не в первый раз развлекаемся таким образом. Это уже почти своеобразный ритуал. Он указывает девушку, которую, по его мнению, мне не завоевать. А я уже прикидываю свои шансы и действую по ситуации. Нет, не подумай, все... Первые встречи отпираются, но внутренне они уже согласны. Это как будто часть ритуала. Сразу соглашаться некрасиво. А вот через пару дней ухаживаний вполне, но со Снежей не вышло. Тебя это так удивило? Я озадаченно уставилась на темного эльфа. Это что же у них там за порядки, если вот так легко соглашаются на ни к чему не обязывающие романчики? Да даже альвы честнее. Пусть они редко когда могут удержать в своем сердце любовь надолго, но они действительно любят каждого, с кем сближаются. Да, удивило. Я ведь воспринимаю не только речь, но и колебания ауры. И, разумеется, такой категоричный отказ, отказ искренний, не имеющий ничего общего с привычным набиванием себе цены, заставил меня заинтересоваться. Да и реагирует она на меня крайне забавно. Ты бы видела, как она краснеет. Никогда не думал, что дразнить кого-то бывает настолько захватывающе. Мечтательно улыбнулся эльфик. Огонек на это лишь фыркнула, вкладывая в этот простой звук свое отношение к подобным подвигам. Кстати, раз уж кошечка напомнила о себе, то не мешало бы мне тут кое-что уточнить. А ты почему с ним? Если все дело в пари, то ты должна быть на стороне хозяйки, а не ее коварного соблазнителя. Я сурово посмотрела на огонек. Лично мне казалось, что этой усатой леди на всех плевать. Она сидела на подоконнике и с величием истинной королевы неторопливо вылизывала переднюю лапку. Впрочем, заметив, что все внимание устремлено на нее, она прекратила это занятие. «Тебе же ясно сказали, что с пари ничего не получилось. Дайрон вышел из игры, а пари подразумевает как минимум двух участников, иначе в нем нет никакого смысла. Миленько. То есть это, конечно, меняет дело, но все равно нужно выяснить как можно больше подробностей». «А почему Дайрон вышел из игры?» Этот вопрос я задала уже Мраку. «Так Барри было двойным. Видимо, у него там что-то не заладилось. Или, напротив, слишком хорошо пошло». Кажется, эльфик сам в первый раз задумался на эту тему, потому что вид он приобрел какой-то озадаченный и серьезный. «Двойным? И кто же, позволю знать, был его жертвой?» поинтересовалась я, мысленно проклиная тот день и час, когда Тия добился своего и выклинчил у темных этот выводок проказников. «Нет, правда, почему так? Он их сюда привел, а нянчусь я. Как будто у меня других проблем нет». «Рисалея Элтери», едва слышно, на выдохе произнес он. Я с трудом сдержала рвущиеся ругательства. «Ох, и почему мне так не везет, а? Нет, правда, почему именно я должна оказываться в центре политических межгосударственных скандалов? Да если в Великом лесу только заподозрят, что к их посланнице клеился дроу, а кого-нибудь другого выбрать нельзя было, а?» Обреченно поинтересовалась я, уже прикидывая в уме, куда бы мне эмигрировать на время расследований и разбирательств. «Но так он же вышел из игры. Значит, не тронет он эту вашу Эльроу». Мрак сразу же встал на защиту друга. «А ты уверен, что уже не тронул, а? Ты хоть понимаешь, что сделают эльфы, если хотя бы заподозрят подобное, а? Одной нотой протеста нам не отделаться. В Великом лесу очень трепетно относятся к носителям дара, особенно если это женщина. Соотношение полов среди их магов – 1:5. Удивительно, что они послали сюда эту девочку, а не какого-нибудь парня, прошедшего полную боевую подготовку. Подожди, подожди, а разве мы находимся в состоянии войны с деревешниками? Я думал, что уже пару столетий боевых действий не ведется. Угу, не ведется. Но это не мешает нашим правительствам быть готовыми к продолжению так неудачно завершившейся войны. Впрочем, не мои это проблемы, не мои. Вот и нечего у других хлеб отнимать. Пусть об этом думают Ба и магистры ассамблеи. Да не волнуйся ты так, Крис. Не тронул он эльфийку. Пообщался немного и понял, что не сможет ребенка обидеть. Развеяла все мои опасения огонек. Хотя могла бы сделать это чуть раньше. Я ведь и правда уже начала прикидывать наши шансы в этой войне. Ладно, со вторым дроу потом разберусь. Тут прежде надо что-то решать с первым. Я задумчиво уставилась в угол. Разумеется, там никаких ответов не обнаружилось, а потому оставалось только тяжело вздыхать и маяться неопределенностью. «И что мне с вами делать?» Уже ни на что не надеясь, обреченно поинтересовалась я у угла. Как ни странно, но мне ответили. «Поделиться зельем!» Я удивленно уставилась на огонек. «Ничего себе, заявочки!» «Тебе что, жалко?» «Никогда бы не подумала, что фея любви окажется настолько прижимистой!» Фыркнула кошка и отвернулась. «Ну и что теперь? Ведь и не откажешь. Им же, если волю дать, совсем все с ног на голову поставят. Так что при таких исходных мое зелье меньше из зол. Тем более у него довольно узкая зона применяемости. А вот до чего их могут довести собственные попытки наладить отношения? Снежин огонек – дама с весьма специфическим характером и чувством меры. А уж Дроу и вовсе ходячая катастрофа с их-то темными порядками. Нет, совершенно точно, мое зелье – лучший выход. Оно просто вытащит наружу чувства, если те есть. А вот на что способна эта парочка сообща, мне и не хочется знать. «Да не жалко», – произнесла я, понимая, что влезаю в очередную авантюру с неизвестным финалом. «Вот только не уверена, что оно сейчас подействует». «Подействует, подействует!» Огонек посмотрела на меня горящим от нетерпения желтыми глазами. «Уж я-то знаю свою хозяйку. Еще как подействует!» «Боги, и куда я только влезла?» «Да Тия меня убьет, как узнает!» «Но не бросать же на произвол судьбы бедного Дроу, сдуру увлекшегося нашей ледышкой, верно?» «Да и не выдержу я, если каждую ночь придется делить комнату со Снежей. Она же в общении иногда бывает на редкость невыносимой». «Вот и хорошо», – окончательно решилась я. «Завтра с утра все и обсудим, а я пока пойду зелье варить. Надеюсь, лабораторию еще не успели закрыть после уборки. Может, и проскочу». Негромко бурча себе под нос, я направилась к выходу. «Эльфики эльфиками, но мне надо еще и поспать сегодня успеть». Замочную скважину. Лилея Грейви. «Ох, если б ты знал, как меня достал! Эти твои бесконечные букеты, эта учтивая улыбка и влюбленный взгляд синих глаз. Ну вот почему ты оказался таким упертым? Нет, чтобы сразу отступиться. Многие сдавались. Даже моя мать в свое время смирилась с тем, что ее старшая дочь никогда не найдет себе спутника жизни». Только сестра время от времени напоминает о мифическом долге перед кланом. Как будто меня это волнует. Я свободна. От и до. Абсолютно. Но разве тебе это объяснишь? Разумеется, нет. Ты каждое утро встречаешь меня на пороге административного корпуса и всегда протягиваешь цветы. Каждый раз разные, но всегда созвучные твоему настроению. Сегодня это были розовые гвоздики. Обещание не забывать. Глупо. Но ты словно знаешь все мои опасения наперед и неплохо разбираешься в языке цветов. Или тебе кто-то подсказывает? Я не знаю. Я вообще ничего о тебе не знаю. Но от чего-то мне все сильнее хочется приоткрыть эту завесу тайны. Какой ты? И что тебя могло привлечь во мне? Я ведь обычная темная леди, разве что родилась бунтаркой. Но и это не моя заслуга. Кровь такая. Ну вот, ты опять мнешься за дверью. Я чувствую. Я знаю, что там именно ты, но не зову. Ты же всегда приходишь незваным. Так зачем изменять традиции? Интересно, что на этот раз ты попытаешься мне всучить в качестве подарка? И когда же, наконец, догадаешься, что темные леди совсем не похожи на ваших? Нет, я люблю красоту цветов. А еще мне нравится с их помощью общаться, но это приобретенное. В пещерах, куда редко проникает солнечное тепло и единственным источником света являются заряженные под завязку кристаллы кварца, цветы почти чудо, но они есть и у нас. Жухлые кустики, блеклые, с почти прозрачными лепестками. На поверхности я их не встречала. Вот они-то в полной мере и отражают характер темных леди, стойкость и стремление выжить вопреки всему. О, ты наконец решился постучать? Ну что ж, входи, поговорим. Ты появляешься в тот же миг, едва я разрешаю войти. И снова приветствие, изящные словесные конструкции и вновь бестолку. Я почти не слушаю. Вернее, не вслушиваюсь. Голос у тебя приятный, этого не отнять. А потому, пропуская все слова и фразы, я просто наслаждаюсь им как музыкой. Я молчу. Да и не ждешь ты от меня ответа. А потому я привычно хмурю брови и смотрю на тебя из-под ресниц. Не знаю, чувствуешь ли ты мой взгляд, но я наблюдаю. Ты интересен. У тебя смуглая кожа, но не черная, как у меня, и не молочно-белая, как у большинства жителей этой страны. Черные волосы постоянно зачесаны на правую сторону, из-за чего я всегда вижу лишь половину твоего лица. Отчаянно хочется подойти и отвести эту прядь, вглядеться. Странное желание. Но я его сдерживаю. Пока. Наконец, ты заканчиваешь свою речь. Я, как всегда, не запомнила ни слова. Но так ли они нужны? Я привыкла, что в пещерах мы не часто впустую сотрясаем воздух. Интересно, а знаешь ли ты, что все темные – телепаты? Нет, я ни разу не стремилась заглянуть тебе в голову. Да и не хочу. Зачем мне знать то, что ты скрываешь, когда меня все устраивает? Я от и до помню этот твой ежедневный ритуал. И все же, что ты принес сегодня? Я не спрашиваю. Знаю, что ты и так скажешь, а потому по-прежнему молчу. Только смотрю. Забавно. Темные многое выражают тишиной. И любопытство, и недоумение, и недовольство. А я все никак не могу выбрать линию поведения. Вначале я и правда злилась. Да и как не злиться, если ты совершенно не считался с моим мнением? Теперь же почти смирилась. Наверное, мне даже будет недоставать этих твоих визитов. Когда ты перегоришь, а ты перегоришь. Все отступали. Никто не продержался больше месяца. Они считали меня слишком безразличной. А я? Нет, я не ждала от них ничего особенного. Мне было просто любопытно. Вот и с тобой это только любопытство. Да-да, только любопытство. Но вот ты делаешь шаг к моему столу и кладешь передо мной продолговатую коробку. Опять конфеты? Вообще-то темные леди не любят сладости. Мы к ним не привыкли. Или очередной вечерний туалет. Да меня в жизни никто в платье не видел. Но я принимаю все подарки. Всегда и ото всех. И это не дань вежливости. Мне просто интересно. Я познаю так вашу наземную психологию. И ты вряд ли отличаешься от остальных. Изящное золотое перо, которое я крутила до этого в руках, со звоном падает на стол, оставляя на документах россыпь синих клякс. Плевать. Я смотрю только на твой дар. Нет, не дар. Вызов. Не знаю, понимаешь ли ты это, но обратно уже не повернуть. Я, невольно изменившись в лице, протягиваю руку к мечу. Простой, старый меч. Я прекрасно вижу, что он не раз побывал в бою. Он сам говорит мне об этом, и я слушаю. Он говорит и говорит, а я лишь кончиками пальцев касаюсь лезвия. Он черен, как и мы. Не знаю, как кузнец, его ковавший, добился этого благородного оттенка стали, но он абсолютно пугающе черен. А ты все говоришь, объясняешь, что этот меч — родовое оружие. Ты предлагаешь мне его принять и войти в твою семью. Я молчу, но решение уже принято. Ты еще не знаешь, но ты нашел единственный шанс. Даже жаль, что ты этого так и не поймешь. А теперь позволь сказать мне. Я резко обрываю твою речь. Впервые соглашаясь на диалог. Ты удивленно скидываешь на меня свои синие глаза, а потом медленно, чуть настороженно киваешь. И я продолжаю. Подарить оружие темному эльфу равнозначно вызову на поединок. И наши дуэли проходят не до первой крови, до смерти. Ты это понимаешь? Ты смотришь мне в глаза, и я понимаю, что ты знал. Более того, узнал и о той глупой клятве, что я дала без малого 5 веков назад. О да, я поклялась выйти за того, кто сумеет меня победить. Но не слишком ли ты самоуверен? Лучшие воины из моего народа погибали от моего меча. Считаешь себя лучше? Что ж, посмотрим. Завтра, в обед, я предупрежу лорда-директора об этом мероприятии. Согласен? Ты киваешь. Кажется, теперь настал мой черед говорить, а тебе отмалчиваться. Что ж, твое право. Ты уходишь. Все так же, не сказав ни слова. Но меч остается у меня на столе. Он шепчет еле слышно о былых боях, о победах. А я лишь сильнее хмурюсь и смотрю тебе вслед. И почему-то в голове упрямо крутится глупая, такая неуместная сейчас мысль. А завтра? Интересно, что ты мне протянешь перед дуэлью? И протянешь ли вообще? Протяну. Тот самый цветок, который растет лишь в наших пещерах. Обещание выстоять и победить. Ты удивил меня. Действительно удивил. Но это после. А сейчас? К бою?